Седьмой царевич, глава 1, я в отпуск, еще один мир нуждается в тебе, нет, ты не понял, я в отпуск, прямо сейчас, рявкнул я на старика-хранителя, сидящего у костра, я задолбался, эти танковые клинья, уходящие за горизонт оборонительные линии, все, хватит, но многообразие миров бесконечно, и поэтому ты найдешь мне мир, в котором не будет массового нашествия королев чужих, зомби-апокалипсиса, вторжение демонов из ада или библейского суда, настойчиво повторил я, хватит, никаких апокалипсисов, никаких, в отпуск, ты, спаситель, император человечества, светоч во тьме, и этот светоч уходит на подзарядку, проживу спокойную жизнь, безбедную, желательно в теле сынка какого-нибудь правителя, ненаследного, вот, седьмой сын, вполне устроит, и так, чтобы никаких крупных войн на границе, и чтобы империя была сильна и независима. Еще пожелание, ХММ, а, чтобы у нее было супероружие, так чтобы страна гарантированно могла справиться с любой серьезной угрозой, и ни один придурок на нее в своем уме не полез, так, чтобы мое вмешательство точно не понадобилось, подумав, добавил я, и языки тоже учить не хочу, пусть будет что-то стандартное, русский, например, вот, определился, седьмой принц Российской империи, в отпуске способности тебе не понадобится, ты сам пожелал. Иван, не отвлекайся, когда отцу за нас выговаривают, аккуратно толкнул меня сидящий рядом парень лет 19. Перемещение оказалось мгновенным, но я это переживал не в первый раз, так что подавил головокружение силой воли и осмотрелся по сторонам. Ха, не обманул бородатый, мы явно сидели в покоях дворца. Потолки метров 6, лепнина, балясины всякие, золотые люстры, такие, что если вовремя сбить выстрелом цепь, можно даже демон-принца затормозить. Так, стоп, я в отпуске. Выдыхаем и отдыхаем. Спокойное веселье накатило с новой силой. Василий, это невозможно. Они совершенно отбились от рук. Военный в парадной форме скорбно жаловался лысоватому мужчине лет 50. Твои дети даже в училищах, при самой строгой дисциплине умудряются устраивать попойки, дебоши, а из суворовского общежития в Петербурге устроили бордель. О, это я хорошо зашел. Бордели, дело нужное, особенно если туда девки сами рвутся, чтобы заделать бастарда от сыночков императора, и стать обеспеченной на всю жизнь. Не то чтобы я одобряю такую форму разложения, честные авантюристки мне больше по душе, но это выбор каждого. И что ты предлагаешь, отправить их в армию, на Балканы или в Аравию? Устало спросил лысоватый, в костюме простого кроя, но из столь дорогих материалов, что за них можно было купить ну не дворец, но... Может, квартиру в захолустье. Впрочем, память носителя, почти растворившаяся в моем тысячелетнем опыте, мало что могла сказать о ценах. Золотая молодежь, все как я хотел. Можно расслабиться и, да не знаю я, твое величество. Но этот бардак надо прекращать. Вон, младшенький твой, чуть княжну Марию не обрюхатил. А она, между прочим, на 5 лет старше, ей 21 уже. Ванька, ты совсем дурак? Тихо спросил сосед, она же еще и страшная как крокодил, как ты позарился, может, пьяный был, пожал я плечами, ну в самом деле, кто его знает, да и неважно, не обрюхатил, так что и с этой стороны проблем не будет, а вот то, что предыдущий владелец тела не гнушался алкоголем, напрягало, он же мелкий совсем был, 16, сопляк, может, поэтому сейчас так хорошо, дунул себе под нос, нет, спиртом не тянет. «Спасибо, Володя, я подумаю», – махнул рукой император, и военный, замолчав на полуслове, резко выпрямился. «Давай, иди уже, как прикажете, ваше величество», – склонился мужчина и, развернувшись на каблуках, вышел из кабинета. «Что же с вами делать, оболтусы?» – вздохнул мужчина, прикрыв рукой глаза. «Простите отпустить», – не сдержавшись, – проговорил я, и на меня тут же зашипели справа, да еще и в 6 голосов, будто в серпентарий попал. «Простить?» – гневно взглянул на меня император. «Того и гляди от трона и титула отлучит, а мне того и надо, перееду к морю, куплю себе виллу. Не лишат же они меня довольствия, буду просто спать, есть, купаться в море в свое удовольствие лет до 30, отпуск. Может реально его взбесить, ну чтобы гарантированно. Прощать вас ни за что, виноваты либо гены, либо воспитание. И с тобой, младшенький, все понятно, у тебя еще мозгов не прибавилось». «А вот ты, Александр, ты меня реально подвел», император прошелся вдоль ряда стульев и остановился напротив дальнего от меня, «ты, наследный принц, прости, отец». Вскочив места, склонил голову молодой мужчина лет 25. Военный мундир на нем сидел как влитый. Вот только взгляд, мягко маслянистый, говорил о полном отсутствии характера. «И это наследник империи? Да, беда. Впрочем, это не моя проблема, в ряду вполне хватает ребят с хищными взглядами. Тебе лишь бы извиняться», — рявкнул император, и Александр вздрогнул всем телом. «Ты, а?» Махнув рукой, император прошел вдоль кресел обратно, и я без труда заметил, как один из принцев вытянулся и выпятил грудь, обращая на себя внимание. Не самый умный, но весьма усердный и, похоже, метящий на место старшего брата. Ну, всякое бывает. Может, и он пойдет вверх, если нормальных советников найдет. Хотя советников у старшего, скорее всего, поболе будет. Все понимают, что им проще манипулировать. «Простите, отпустить, говоришь?» Неожиданно усмехнулся император, остановившись рядом с занимающей половину стены картой. «А это неплохая идея». Подойдя к столу, он нажал кнопку на телефоне. «Принесите мне набор для дартса. 7 стрел». «Слушаюсь», только и донеслось с той стороны. «Никаких тупых вопросов. Каких, зачем, когда доставить? Ну хоть персонал вышколенный. Интересно, а как тут дела с горничными и носят ли они соответствующие костюмы? 100% есть и девушки, подготовленные для обеспечения, для всяких утех. Хэймэм, что-то меня на теме секса заело. Это, наверное, молодое тело играет плохую шутку. Гормоны. Ну ничего, и с этим разберемся, не в первый раз. Разрешите?» — спросила от выхода женщина в строгом деловом брючном костюме и, получив кивок, внесла коробку для дартса и мишень. Положила на стол и, поклонившись, тут же вышла. Быстро, профессионально, молча. «Обожаю вышколенный персонал, это наше все, что в быту, что на войне. Сколько раз имперские полки спасали положение в самых безвыходных ситуациях. Ну что, дети мои любимые?» — хищно улыбнулся император, обойдя стол. «Подходите, берите дартс, по одному дротику каждому, быстрее». Я спешить не стал, но и задерживаться специально смысла не видел. Поднялся после соседа и, подойдя, выбрал один из дротиков, покачал на ладони. Тело молодое, но хилое, надо бы просто ради комфорта нарастить 40 кг мышц. За 2 года вполне реально. Ну и скелет неплохо бы укрепить, и регенерацию заиметь. Просто для удобства жизни. Интересно, в этом мире как с генной инженерией, химеризацией и боевой алхимией, или тут магия восстановления? В любом случае потом разберусь, медленно, лениво и на досуге. В конце концов, раз носитель этим особенно не интересовался, значит, все в целом в порядке. «Кидайте в карту», — приказал император. «Но мы же ее порвем», — удивленно заметил старший. «Тем лучше, будет нагляднее, куда попали. Отойдите к другой стене и кидайте», — приказал император, и старший без замаха кинул куда-то в центр карты. Судя по всему, занимался он этим нечасто, так что и попал не сказать туда, куда метил, или нет. Но мне такой оборот все меньше начинал нравиться. «Похоже, мы сейчас выбираем пункт назначения». «Хорошо, следующий. Не тратьте мое время. Быстрее». После того, как третий из сыновей, строго по старшинству, кинул дротик, целясь в крупный город, а попал на несколько сантиметров ниже, стало понятно, что не я один такой догадливый. Сразу двое постарались попасть в столицу, располагающуюся на западном крае вытянутой страны. «Да, господа принцы, похоже, император не просто так соревнование выбрал. Дартс никто из вас не любил. А нет, один есть». Один из парней, спокойно и тихо ухмыляющийся, почти не целясь, попал в крупный город в заливе. «Вот только северном. Не люблю север. Мне бы что-то южнее, но не в Африке. Тоже море, тоже на территории империи. И так, чтобы горы были. И климат мягче. О, кажется, есть вариант. Иван, чего застыл? Твоя очередь», — толкнул меня локтем шестой сын. Сделав вид, что замахиваюсь на центр, я послал дротик по крутой дуге прямо в морское побережье. «Упс, как же так, мы же все метили в города-миллионники, и я тоже очень хотел, но вот, не добросил, не повезло, не получилось, придется жить у моря». «Отлично», — хмыкнув, поднялся со своего места император. «Как же там было, а? Сыновья мои любимые, сыновья дорогие, настала пора вам остепениться, да образумиться. Стрелы вы уже запустили, так что сейчас поедете туда, куда сами попали. Ваньке-то повезло, он будет на море нежиться». «Я целил в Москву, стараясь, чтобы прозвучало искренне», — ответил я. а это уже его проблемы. Слушайте мой приказ, сейчас вы сдадите все дела учителям и гувернанткам. Получите стандартную военную выпускную форму и 20 минимальных прожиточных минимумов, и вас доставят на место, строго проговорил император, и у меня аж челюсти свело, какие нафиг 20 прожиточных минимумов. Вам строго запрещается получать помощь от знакомых, пытаться с ними связаться или иным способом обнаруживать себя. За этим проследят СИП. За 5 лет вы должны без поддержки извне, своим умом и заслугами добиться как можно большего. Тот, кто займет лучшую позицию и не будет увлечен в получении помощи, станет наследным принцем. А можно сразу сдаться? Лениво спросил я. Спасибо, что напомнил. Можно, все можно. Те, кто решит сдаться добровольно, без серьезных на то причин, или дискредитирует себя намеренными связями со старыми друзьями, будет лишен всех титулов, пожизненного обеспечения и имущества, а также будет отрезан от родового дара. Вы станете простолюдинами без магии, с коротким сроком жизни, а ваше здоровье ухудшится в разы. Еще вопросы? Нет, телефоны сдать. Время на сборы – 3 часа. Вот это я сходил в отпуск. Хотя, с другой стороны, мировой войны нет, нет. Вторжение демонов? Прислушался к себе. Нет, я такое за 1000 километров чую. Инопланетяне, треножников за окном не замечено. Красота же, а то, что придется как-то жить без императорского покровительства. 5 лет побуду простым парнем, ну или не очень простым. Потом кто-нибудь выиграет этот злосчастный конкурс и взвалит на свои гранитные плечи правление в империи. Я верну пожизненное обеспечение и буду лежать на берегу в окружении прекрасных дам и КХМ. Что-то меня опять понесло. И веселье, вначале объяснимое от перехода в новый мир и эйфории от того, что вырвался из вечного цикла перерождений в апокалиптических мирах, не оправдывает такого морального подъема. Мне весело без причины. Ох, Ванька, подложил ты нам свинью, проходя мимо второй по старшинству принц, взъерошил мне волосы, а я даже среагировать не успел. Твою дивизию, что с рефлексами? Ладно, тело слабое, но дух нет. Моя душа даже не из стали, из адамантия. С чего я подложил? Отец вас так и так послал бы куда, ответил я, неприятно удивившись хриплому голосу. И судя по всему, брату он тоже не понравился. Допрыгаешься ты, а откачать некому будет, мотнул он головой и, не оглядываясь, пошел дальше по коридору. А мне уже стало не до разглядывания картины занавесок. Поглощенная память давала сбой за сбоем. Я с огромным трудом вспомнил, где находится комната царевича, даже пару раз свернул не туда. А когда, наконец, добрался, скинул пиджак и умылся ледяной водой, увидел расширенные зрачки, набухшие сосуды, лопнувшие капилляры, и до меня дошло. Ах ты ж бога душу мать, мелкий поганец, выругался я, глядя на отражение в зеркале. Трус малолетний. Стало кристально понятно, каким образом я занял это тело. Похоже, парня элементарно подставили. Мелкий паршивец, испугавшись выволочки от родителя, что-то употребил для храбрости и отъехал. А я занял его тело сразу после смерти, перехватив затухающие нервные импульсы и контроль над организмом. Спасибо, надо сказать, что он не обделался от передоза и не упал облеванный. Зато это объясняло все. И проблемы в ориентировании, и провалы в памяти, и перепады настроения, и повышенную озабоченность. Ну и заодно девицу-уродину, которая могла забеременеть от этого придурка. Естественно, теперь это тело мое, а значит, и бороться со всеми симптомами тоже мне. Потрясающая перспектива, пробормотал я, по-новому взглянув в зеркало. На меня смотрел тощий пацан, совсем не выглядевший на 16, скорее, 14. Вытянувшийся, с костлявыми плечами-вешалками, тонкими руками и торчащими ушами. Потлатый, хоть волосы и были уложены в некое подобие прически, карие, с зеленым отливом, глаза, в принципе мог даже получиться симпатичный малый. Хватит об этом думать, надо привести себя в порядок, сменить те жидкости в организме, которые я могу, пропотеть и пропариться. Благо, для этого в баню идти не обязательно. Все, что нужно, у меня есть. Ну что, начнем издеваться над организмом, улыбнулся я отражению в зеркале и с удовольствием понял, что фирменный оскал на месте, тот самый, при виде которого новобранцы вытягивались по струнке, а некоторые из чужих предпочитали бежать и прятаться по вентиляциям. Как можно пропотеть в одиночестве и ограниченном пространстве? Приседания, отжимания, пресс, хотя бы по соточке, упор лежа принять. И тут меня молодое тело царевича очень неприятно удивило. Подряд я сумел сделать только 43 отжимания, потом мышцы ушли в отказ. Пришлось переворачиваться. «Да как так-то?» – разочарованно проговорил я, тяжело дыша. При этом тело совершенно не умело держать нагрузки, а значит, и подготовкой никто не занимался. Забили, потому что царевич седьмой и ни на что не претендует. Ладно, сейчас это не принципиальный вопрос. Прессы прошли также отвратительно, да и с приседаниями дело пошло не лучше. Затем был второй подход и третий. Лесенки не вышло, но своего я добился, заставил сердце трепыхаться, словно воробушек. Пропотел так, что трусы отжимать можно. После чего без сожаления скинул их и забрался под душ, постепенно наращивая температуру. Минут через пять мне стало откровенно плохо, но я решил этот вопрос контрастным душем и литром воды. Подождал. Нет, не вырвало, вышло естественным путем, уже плюс. Похоже, царевич не был наркоманом и систематически не принимал. Просто боялся разочаровать отца до такой степени, что даже не пил перед приемом. Когда закончил, хотелось только лечь и умереть. Отличное состояние. Именно такое и должно быть после хорошей изматывающей тренировки. Все болит, каждая мышца забита, а некоторые, похоже, вообще этим телом использовались впервые. Но главное, дурман немного отступил, и ко мне начали возвращаться воспоминания. У парня все было, и ничего при этом не было. Любая еда и техника, своя квартира во дворце, приходящие учителя, но он не мог выбрать даже цвет трусов. После переезда в Россию, а именно так называлась страна, куда я попал, мой предшественник даже друзей завести не мог. Имеется в виду настоящих, а не жополизов, которым нужны от него были только связи. Можно сказать, что единственным его другом был слуга и гувернант, на 5 лет старше. Вот только от одних воспоминаний у меня свело скулы словно от зубной боли. Потому что именно он, единственный доверенный человек, и дал парню наркоту, да еще и разом в смертельной дозе. Я вхожу, и не дожидаясь моего разрешения, в комнату вошел как раз этот. С первого взгляда было понятно, что с ним что-то не так, слишком жеманные манеры и поведение. И ладно бы был как грек или римлянин, настоящим боевым пидорасом, а это, похоже, из породы нижних. Я вам принес радость, знаю, вы перенервничали, так что я с новым счастьем, давайте руку. С этими словами он, нисколько не стесняясь, достал уже подготовленный шприц с мутной жидкостью. Улыбаясь, подошел ближе, и даже не понял, что произошло, когда я резко ударил его по голени ногой, заломил руку и, подхватив шприц, приставил иглой к горлу. Иногда навыки и фактор неожиданности важнее мускулатуры. «Кто тебя подослал?» Уперев колено в спину и выкручивая слуге руку, спросил я. «Отвечай, быстро!» «Что? Я не понимаю, о чем ты?» Попробовал пойти в отказ мужчина, но, когда сустав начал трещать, взвизгнул словно последняя девчонка. «Никита, твой старший, думаешь, я совсем дурак, кто послал?» Рявкнул я ему на ухо, а потом понял, что меня поднимает в воздух. Да, все же иногда мышечная масса важнее любого умения. Мужчина меня просто скинул, перевернувшись, но сыграл против себя, в процессе надавил на шприц, игла которого уже была воткнута в шею. «Эй, не смей дохнуть», пока не ответил. Вывернувшись, я ударил глупо улыбающуюся рожу по щеке. «Кто тебя подослал? Кто твой старший?» «Березов», прошептал несостоявшийся убийца, а затем провалился в беспамятство. Не прошло и секунды, как из улыбающегося рта у него пошла кровавая пена, а еще через пару мгновений он скончался. «Ненавижу наркоманов». Даже боевые стимуляторы всегда использовал только в самом крайнем случае, когда развитие мира ничего другого не оставляло. Всякие настойки, эликсиры и микстуры, если на тебя прет легион демонов, а в мире не развито магическое или духовное восхождение, и технологий нет в общем, иногда по-другому никак, но вот наркоманы, безвольные, стремящиеся уйти от реальности с помощью химикатов и ценой своего здоровья. Увы, они встречаются во всех мирах, и во всех мирах у них есть только один путь – в пропасть. На них нельзя полагаться, их нельзя мотивировать или ставить старшими. Один наркоман в штабе может поломать всю цепочку командования. В общем, из людей больше всего я ненавижу наркоманов. Хотя нет, на первом месте все же наркоторговцы. Где-то на уровне с педофилами и прочими извращенцами, которых демоны так легко подкупают, делая культистами и предателями. Хотя, возможно, вечная война оставила на мне свой отпечаток, а сейчас я в отпуске. Отлично, просто превосходно, пробормотал я, отряхиваясь. «И куда я теперь тебя дену, ваше высочество, разрешите?» Раздался вежливый, но настойчивый стук в дверь. «Мы доставили новые документы и одежду. Заходите», не став убирать тело, ответил я. Дверь распахнулась, и в покое вошло трое. Двое мужчин, судя по выправке и тому, как на них сидели неброские деловые костюмы, явно военные с огромным сроком службы. Третий скорее гражданский, но с цепким взглядом. «Что здесь произошло, ваше высочество?» – сухо спросил один из безопасников. «Покушение на убийство, только вот неудачное», – поскользнулся, упал на шприц. «Ну, хотя бы не 50 раз, а то и такое в нашей практике встречалось», – усмехнулся второй. «Не беспокойтесь, мусор мы уберем. Он сам так, или его кто подослал, может, знаете, так, в порядке бреда», – звучали имена Никиты и Березова. «Увы, проверить это, допросив, мы уже не сможем», – с сожалением сказал безопасник, проверив пульс. «И приказа вашего отца это не отменяет. Прошу оставить вас все личные вещи и предметы обихода, они вам не понадобятся. Не беспокойтесь, мы принесли новые. Не хотите вначале разобраться с покушением? Ваша безопасность всегда была нашим приоритетом», – тут же сказал старший. «Хотя проколы и случались, однако ваше присутствие во дворце ничего не изменит, а с новой личностью, вдали от родственников и конкурентов вашего отца, вы будете в большей сохранности. К тому же у нас приказ». «Ладно, и как вы меня собираетесь загримировать, так чтобы на улицах не узнали? Не будете же вы мне делать пластическую операцию?» «Не беспокойтесь, для этого к нам прибыл господин Генри Жозеф. Он лучший в этом деле». «Ви знакоми», — коротко бросил гражданский, для которого русский явно не был родным. «Даже у меня он лучше. Маншер, назрите меня. Что вы планируете делать?» Чуть нахмурившись, спросил я, но затем мужчина достал скальпель. Я инстинктивно напрягся, готовясь к схватке, но вместо этого гражданский начал водить инструментом в воздухе. И все бы ничего, если бы вслед за кончиком лезвия не оставались искрящиеся линии. Магия. В этом мире была магия, и я видел ее собственными глазами. И не просто видел, чувствовал. Ведь получающийся знак вспыхнул у меня в памяти. Я уже встречал нечто подобное в одном из миров. Символьный рунический язык первых атлантов, что ушли в небытие тысячи лет назад. И сейчас символ прожигал реальность, меняя ее одним своим существованием и одновременно оставляя неизгладимый отпечаток на моей душе и теле. И значил он лишь одно – облик. Глава 2. Мое лицо стало словно из пластилина, и точными движениями скульптора Генри правил черты, меняя их по своему разумению. Сопротивляться не было никакого смысла, в первую очередь, потому что символ, который он применил, я не просто запомнил, он отпечатался в памяти, горя пламенной буквой неизвестного алфавита. Один символ, из многих тысяч, словно иероглиф давно забытой цивилизации. Черт, я слишком мало знаю об этом мире. Сколько бы я их ни повидал за свои жизни, надо сказать, довольно насыщенные, но каждый мир отличался от других. Какие-то были почти одинаковыми, в других история могла расходиться на тысячелетия и даже эпохи. А после первой тысячи ты уже не отличаешь деталей, лишь общую канву, вычленяя базовые правила. И сейчас я как раз получил еще один кирпичик в основу понимания этого мироздания. К счастью, пока все, что я видел, слышал и ощущал, складывалось во вполне нормальную картину. И хранитель не обманул. Пока никаких катаклизмов на горизонте не маячило, а остальное, не мои проблемы, я тут в отпуске. За власть и прочие мелочи пусть сами дерутся, главное, чтобы меня не трогали. «Дан, можешь открыть ай», грубо смешивая языки, сказал одаренный. «Ваше преображение полностью записано на камеру, как видеодоказательство, в случае, если с господином Генри что-то случится, и он не сможет восстановить вашу внешность через 5 лет, их будет достаточно, чтобы претендовать на все титулы и долю наследства», развернув ко мне крохотный экран, сказал безопасник. «Мы сделаем 3 копии компакт-диска и сохраним оригинал». «Хорошо, могу я попрощаться с родными?» «Боюсь, это нежелательно». Император дал четкий приказ минимизировать количество людей, которые будут знать об изменении вашей внешности, для того чтобы сократить возможность стороннего вмешательства в ваши соревнования. Вас выведут под видом одного из сотрудников, после чего увезут на конспиративную квартиру, выдадут новые вещи и документы. И единственным доказательством того, что я это все еще я, станет только диск. Конечно, нет, ваша ДНК от этого не поменялась, как и фотография сетчатки. К тому же у вас будут наши показания, да и дисков сделают несколько, для хранения как в отделе ФСБ, так и в СИП», сообщил он, показав мне небольшой, с ладонь, блестящий кругляш. «Носитель надежный, не то что пленка, размагнитить не выйдет, можете не беспокоиться. Теперь прошу смотреть на меня, сделаем фото на паспорт». «Здесь», — удивленно выгнул я бровь, — «ничуть не хуже, чем в любом другом месте». «Улыбнитесь», — проговорил безопасник, наведя на меня дуло объектива. Ну я и улыбнулся, да так, что он вздрогнул. «Знаете, пожалуй, не стоит, просто смотрите на меня, и, готово». Раздался щелчок, затем противный писк, и через мгновение из устройства, которое он держал, появилась черная бумажка. Сибовец помахал ею в воздухе, и на ней проявилась моя новая хмурая физиономия. Вторая за день, между прочим. Третья, если учитывать ставшее привычным лицо убийцы богов из мира крепости. Отлично вышло. Теперь нужно определиться с именем. Увы, под своим собственным мы вас отпустить не можем, сами понимаете. Ну хоть номер красивый вобьете, если для вас это важно, любой, на ваше усмотрение. Но вначале имя. Его высочество может сохранить имя, оно довольно распространенное, заметил его коллега, как и отчество. А вот фамилию придется сменить, учитывая, куда меня отец отправил. Пишите, Иван Крестьянский сын. Ваше высочество, давайте без лишнего юмора, иначе мы выберем за вас, покачав головой, проговорил первый безопасник. Понимаю, что вы вернулись в Россию совсем недавно, но тут такие фамилии не используются. Как насчет Щукин Емелев, ну или Рязанов? Нет, спасибо, давайте уж что-нибудь запоминающееся. Не хотите крестьянского, пусть будет королевский сын. Майн Гот, Канинг Сан, Нон, Фест Кинг Карл Сан, Е, предложил на своей жуткой смеси из языков Генри. Иван Карл Сан, почему нет, мне такой даже понравился. Отлично, так и запишем, Иван Васильевич Карлсон, удовлетворенно проговорил безопасник, вбивая клавиши. Номер, все семерки, тут же ответил я. В конце концов, я седьмой сын императора. Как пожелаете, не моргнув глазом, ответил Сибовец. Прошу, переодевайтесь, сейчас вклеим фотографию. Вас будет повсюду сопровождать один из сотрудников нашей службы. Пусть операция довольно спонтанна, но за безопасность можете не волноваться, вы постоянно будете под охраной, сказал безопасник, положив выглаженную одежду, которую я видел на слугах. Раз вы решили отправиться в Сочи, мы выбрали удачную легенду и вписали вас в список экскурсий, проводимый возле Летнего дворца. Как, если паспорт только делают? О, не беспокойтесь. Для покупки экскурсий требуется только студенческий билет, а вот для поездов уже паспорт, поэтому билет мы вам обеспечим чуть позже. Или вы сможете купить его самостоятельно, по вашему выбору. Сам куплю, деньги только дайте. Мне обещали 20 минимальных оплат труда, поморщившись, ответил я. Конечно, мы позволили себе округлить вверх, так что вы получите на руки 1500 рублей и $30. Думаю, в Сочи они вам пригодятся, проговорил мужчина и вложил в свеженапечатанный паспорт несколько бумажек. Та это Бэт Джоук, покачал головой Генри и, вынув из внутреннего кармана бумажник, вытащил и протянул мне несколько купюр. Вот это на first time, я не могу принять у вас деньги просто так. Майн Гот, нет, не надо, это даст мелочь, отмахнулся он, не принимая никаких возражений. Судя по лицам сотрудников, они с ним были не согласны. Благодарю, я беру эти деньги, не как помощь, а в долг, и верну все в точности, ответил я, принимая купюры. Наскоро пересчитал, получалось 300 долларов, 330 с теми, что принесли безопасники, и 1500 рублей. Учитывая, с какой небрежностью их отдал Генри, было ясно, что для него эта сумма не является критичной вообще. А вот хмурые лица сотрудников меня напрягли. Какой сейчас курс? На всякий случай уточнил я. 25 к 1. Мрот 100 рублей в месяц, отчеканил сотрудник, отвернувшись. Ага, это минимальное. А среднее? Чувствуя подвох, спросил я. Вы сколько получаете в месяц? Такое не очень тактично спрашивать, ваше высочество. Особенно при посторонних, ответил один, а второй просто молча отвернулся. Но, если вы настаиваете, мы с надбавками получаем 1200. А во, проговорил я, по-новому взглянув на деньги в паспорте. Получалось, что у меня сейчас их зарплата за полгода, если с долларами Генри. А если без, то за полтора месяца. И это уже совсем другая картина. Похоже, отец решил над нами хорошенько подшутить. Я хоть билеты до Сочи смог бы купить, естественно, и даже тройку месяцев прожить, ни в чем не нуждаясь, тут же ответил мне Сибовец. Если не шиковать, конечно, спасибо за откровенность. Ладно, что там дальше? Вам необходимо переодеться, мы выведем вас через служебный вход, а после дадим новую смену одежды, чтобы вы соответствовали студентам, с которыми придется смешаться. Там сборная группа, появление незнакомца никого не удивит. Отлично, меня устраивает, улыбнулся я, по-военному быстро переодеваясь. Слабость тела все еще смущала, но я уже начал с ним осваиваться. Минуты на сборы оказалось вполне достаточно. А еще, появился в груди какой-то шальной азарт. Интересно, сколько времени продержатся остальные царские дети? Если нам должны были дать всего по 2000 рублей, при зарплате, ну допустим, в 1000, значит, и хватить этого должно было примерно на 2 месяца. На секунду даже захотелось вернуть 300 баксов Генри, но подумав, я просто решил отложить их в качестве заначки. На потом, если совсем прижмет, использую. В конце концов, у меня была задача отдохнуть, а не ввязываться в борьбу за власть. Окажусь примерно в середине списка, уже нормально. Главное, чтобы потом мне обеспечили достойный отпуск. Лет на 100. Goodbye, Иван. Good luck. Подняв большой палец, попрощался Генри, и один из безопасников увел его прочь. Второй же выдал мне парик и попросил следовать за ним. Удивительно, что делает непритязательная одежда и длинные черные волосы. На меня вообще не обращали внимания, только на сотрудника безопасности, идущего чуть впереди, и стоило его увидеть, как все тут же в страхе отводили взгляды. А во, похоже, у него была очень своеобразная репутация, а на меня дядя гнетущего впечатления не произвел. Нормальный мужчина, ну, может, немного суровый, учитывая, как он воспринял появление трупа того наркоши, скорее, как обыденность, чем что-то из ряда вон выходящее, а это может говорить о многом, либо о профессиональной приверженности, либо об общем состоянии дел. Василий, ты же понимаешь, мы поддержали твое восшествие на престол не просто так, пора возвращать долги, неожиданно услышал я голоса из-за двери, мимо которой проходил. Кажется, старая привычка вслушиваться, вычленяя самое важное, никуда не делась и в этом мире. Я даже замер от неожиданности. Роялисты так получили преференции по приобретению заводов, донесся до меня спокойный бас отца императора. Нас не интересуют ваши развалины. Британия должна получить землю и право на разработку газа и нефти на Северном и Южном Урале, океанических шельфах. Чарльз рассчитывает на вашу благоразумность. Нам нужно идти, одернул меня безопасник. Время не ждет, а давно империя продает свои земли другим странам, в ответ поинтересовался я, да еще и с ценными ресурсами, если бы продавали, буркнул мужчина, явно не слишком довольный происходящим, но потом поправился. Мы уцелели как страна, это главное. Ваш отец возрождает Россию, и потеря части добычи не так важна. Главное, мы пережили период распада, перестали быть федерацией. Парад суверенитетов закончился. Каждый может вернуть благородную фамилию и род. Теперь на страже границ стоят десятки тысяч ядерных ракет. Вот и славненько, кивнул я. Тоже отличные новости. Империя, значит, возрождается. Оружия хватит, чтобы уничтожить весь мир на 5 раз. Получается, хранителей в этом не обманул. Правда, что-то мне пока не очень нравилась общая ситуация. Хотя, может, это просто я не вижу картину в целом. Да и должен ли, отбросив лишние мысли, я последовал за безопасником, и вскоре мы оказались снаружи. На плечи тут же навалилась августовская жара, кожу приятно обожгло летним солнцем. Отлично, то, о чем я мечтал, так приятно чувствовать естественное солнце, а не отражение в пленке границы миров. И оно грело, а не обжигало, грозя зажарить или призвать на поверхности элементалии огня. Если это не идиллия, то я даже не знаю что. Иван, тебе следует зайти в туалет и переодеться, напомнил Сибовец, протянув мне черный рюкзак. Понимаю, уже отвык, чтобы к тебе обращались на ты. Нужно привыкать заново. И последнее. Нужно будет связаться с нами, зажми красную кнопку на пейджере. Как переоденешься, садись на скамейку напротив уборной в парке. Твоя группа пройдет примерно через 15, нет, уже 14 минут. Стаю горланищих подростков ни с чем не спутать. Дальнейшие инструкции будут приходить на пейджер. Все ясно, можешь не беспокоиться, «Дядя», — хмыкнул я, — «увидимся. А вот это вряд ли, у тебя будет другой куратор. Видеть вместе нас не должны», — коротко ответил безопасник. «Но берегите себя, ваше высочество. Времена сейчас все же неспокойные, но, может, они вас закалят». «Спасибо на добром слове», — усмехнулся я и вошел в уборную. «Вообще, странно видеть рядом с императорским дворцом такое, но в чужой монастырь не лезут. Я тут вообще в отпуске. Ну хотят они общественные туалеты рядом с дворцом ставить, их дело. Благо тут хотя бы чистой кабинки относительно свежие». Скинув одежду слуг, я быстро переоделся в свободный, спортивного кроя костюм и аккуратно сложил форму в рюкзак. Вдруг еще пригодится. Повертел в руках черную коробочку, названную пейджером. 5 кнопок, 1 крохотный бесцветный экранчик. Впрочем, тут развитие технологий не то чтобы выдающееся. Надо было конкретизировать пожелания. На следующий раз учту. Бип, пискнул пейджер, и на экранчике побежала надпись. Выходите, группа уже на подходе. Оперативно они оговорили, что в запасе еще 15 минут. Выйдя, я сел на скамейку и откинулся на спинку, наслаждаясь щебетанием птицы жарким солнышком. Уже начинаю чувствовать, что в отпуске. Никаких тебе взрывов, постоянной муштры, открывающихся прямо над головой порталов или хищных деревьев-людоедов. Как же я отвык от спокойного и размеренного ритма жизни, и насколько это было приятно. Я так расслабился, что не сразу понял, что приближающаяся разномастная толпа – это та группа, к которой я должен присоединиться. Только писк пейджера и соответствующая надпись вырвали меня из приятного созерцания. «Дети, на туалет 5 минут», – строго объявила вожатая, и у небольшого здания тут же выстроилось 2 очереди, а вскоре у меня на скамейке появилась соседка, весело щебечущая о чем-то с оставшейся стоять подружкой. «Прикинь, у него труба есть, настоящая, с цветным экраном, я сама видела», — восхищенно говорила одна. «Да брось ты, откуда у него мобильник, они же стоят как тачка», — отмахнулась оставшаяся стоять, хотя в глазах девушки явно читалась зависть. «Брось ты его, чтобы ты себе забрала, ха, держи ноги шире, подруга», рассмеялась моя соседка. «И кстати, тачка у него тоже есть, и не дешманская жига, а настоящий мерин. Он тебя по матроситой бросит», фыркнула другая. «Как перчатки меняет». Слушать их треп мне откровенно не хотелось. Птицы, конечно, пели о том же, что поесть да с кем переспать, но их я, по крайней мере, не понимал, да и звучало их щебетание куда мелодичнее, чем выпендрешь 2 девчонок-подростков. Вместо этого я подошел к группе, собирающейся вокруг экскурсовода. После дефолта стало очевидно, что России требуется жесткая рука, и в 99-м году дворец был передан восстановленному правящему роду Романовых, в качестве жеста доброй воли российского народа, самозабвенно вещала женщина лет 30 в сером костюме и юбке, едва достающей до колен. С этого времени резиденция в царском селе является закрытой для посещения туристами, но парковая зона все еще доступна. Мне отец рассказывал, что царь никого не спрашивал, и вообще он. «А ну, замолчи, Семенов», — рыкнула на него учительница. «Если твои родители не смогли перестроиться по-новому, это только их беда. Мы же с вами находимся в самом центре восстановленного величия России. Меньше, чем за 2 года, Романовых признали все правящие дома Европы, шейхи Саудовской Аравии и многие другие. Санкт-Петербург вновь является одной из мировых столиц моды и искусства, и в этом немалая заслуга правящего монаршего рода. Ага, как у бритов их бабка экспонат. Жаль мне тебя, Семенов. С такими мыслями тебе в кадетское не поступить», — покачала головой экскурсовод. «Напоминаю, что во всех странах, и у нас тоже, идет массовое генетическое тестирование. Каждый из вас может оказаться потомком благородного рода, возможно даже княжеского, и это откроет перед вами все двери». Подростки одобрительно зашумели. «Все, перерыв окончен. Следующим мы посмотрим китайскую беседку, возведенную по проекту архитектора Фильтина в середине 18 века. Она служила для отдыха царской семьи. Бип, следуйте за экскурсоводом. Вас погрузит в автобус, на вокзал. Билеты будут в камере хранения. Ключ в рюкзаке», — прочитал я, отвлекшись от лекций. «Приятно, заботятся, следят, да и работают оперативно. Всего несколько часов прошло со времени приказа, а они уже все организовали. Вот только было что-то, что меня отвлекало. Может, несколько вскользь брошенных взглядов, когда собранные из разных групп подростки не узнавали во мне своего. Может, странное соседство правительственного здания и музея, а может да нет, не хочется даже думать о таком, но я чувствовал скорую смерть. В первый раз это всегда неприятно, и даже когда уже привыкаешь, больно и обидно, почти всегда, но со временем начинаешь ее предчувствовать, что помогает оттягивать неприятные моменты и избегать смертельной опасности. Сейчас же смерть означает не только порцию боли, но и окончание моего отпуска. Нет уж, я шагнул чуть в сторону и посмотрел вдоль тротуара, по которому мы шли. Ухоженные дорожки, скамейки по обе стороны, канализационные люки, урны. Натренированный взгляд почти мгновенно зацепился за несоответствие. Чисто, прибрано, но возле одной из скамеек прислонен объемистый рюкзак, которому здесь явно не место. Черт его знает, что там, но судя по нарастающему чувству опасности, становящемуся все острее с каждым шагом, скорее всего, взрывчатка. И немало, я замер на месте. Угроза не уменьшилась, наоборот, только возросла. Похоже, целью атаки являюсь не я, а большая группа подростков. Что ж вы за уроды такие, отпуск мне испортить решили, пробормотал я, по-новому взглянув на ситуацию. Теоретически я могу плюнуть на опасность, просто отойти подальше, и пусть другие умирают. Хуже от этого спать не стану, и не такое сотни раз видел, но нет уж, ускорившись, я обогнал экскурсионную группу, не переходя на бег, подошел к скамейке и пнул люк, тот едва сдвинулся, но этого хватило, чтобы зацепить край пальцами, поднять и кинуть стоящий у скамейки рюкзак в канализацию. Опасность ввинтилась в виски ледяным сверлом, но я уже отступил на несколько метров, и она стихала, а через мгновение раздался оглушительный грохот. Земля содрогнулась от взрыва, деревья зашатались, а тяжелый люк подлетел в небеса, скрывшись где-то за кронами. С секундной задержкой раздались девичьи крики, вперемешку с отборным русским матом. А потом волна добралась до вторичных выходов, и в воздухе запахло совсем не летом. «Дети, все ко мне, быстро!» – заорал экскурсовод, на удивление быстро взявшая себя в руки. «Все целы, ну, да!» Нестройным хором ответили подростки. Не все, ясное дело, но женщина на это и не рассчитывала, наскоро считая нас по головам. Все на месте, за мной, в автобус немедленно. На этом экскурсия закончена. Вот вам и безопасность, вот вам и новая империя, Марья Ивановна, ехидно заметил Семенов. А ну, закрой свою варежку, в автобус, живо, куда жестче приказала учительница, и перепуганные подростки не стали с ней спорить. Правда, еще до того, как мы вышли из парка, я заметил, что взгляды их оттаивают, а когда мы все набились в красный автобус, подростки, почувствовавшие себя в безопасности, начали громко обсуждать произошедшее. «Ты видел, крышка вообще улетела, да никто не поверит, а видела, там парень рюкзак в люк кинул, какой еще парень?» Тараторили они на десятки голосов, в обсуждении не принимало участие всего пара человек. И одним из них оказалась та самая девчонка, что стояла рядом со счастливой девушкой парня с Мирином. Она с задумчивым взглядом смотрела прямо на меня и молчала, поджав губы. Благо между нами было несколько рядов кресел, поэтому я лишь надвинул бейсболку на глаза и отвернулся к окну. Путешествие по новому миру начиналось, пусть и не так, как я рассчитывал, но у меня были деньги, билет на поезд и ожидающий меня на другом конце страны курортный город. А там пляжи, пальмы и оно, море. Бип, наблюдаем за вами. Угрозы нет, прочитал я сообщение на пейджере и невольно усмехнулся. Ну да, нет угрозы, а предыдущую, получается, вы прошляпили. Хотя вопрос не принципиальный. Какой бы из меня был убийца богов хаоса, если бы я не мог обеспечить хотя бы собственную безопасность. Но и напрягаться лишний раз не хочется, в конце концов, я в отпуске, а они пусть занимаются своими непосредственными обязанностями, и заодно ломают голову, кто и зачем хотел взорвать детей возле восстановленной резиденции российских императоров. С недовольством посмотрел на пальцы, которые чуть не сорвались, пока я люк открывал. Нет, это никуда не годится, телом нужно заняться, и чем раньше, тем лучше. Ведь это не только боеготовность, но и элементарное удобство по жизни. Неприятно ощущать себя не готовым к элементарным нагрузкам. Пробежать десяточку, подтянуться и отжаться хотя бы по сотни раз. «Привет, я тебя что-то раньше не видела», — раздался прямо над ухом уже знакомый голос. «Просто я сама незаметность». «Ну да, конечно, в новом Адидасе». Фыркнула, будто сказала что-то смешное девочка. «А это на тебе оригинал или Адибас? Откуда лук? Если ты решила так познакомиться, не стоит», улыбнулся я. «Вряд ли нам по пути. У меня сегодня поезд домой. Так и у меня домой. Я, к слову, Кэтрин. А ты?» спросила девушка. «Иван», сухо ответил я, гадая, видела ли она, как я закинул рюкзак в люк или просто обратила внимание на незнакомое лицо в дорогой одежде. «Иван, ну ты чё, хоть бы Джоном назвался», фыркнула девчонка, стараясь держаться как ее подруга недавно. Смотрелось и то, и другое дико наигранно, но она, наверное, этого не ощущала. «Ты сам откуда?» «В Сочи», ответил я, улыбнувшись подростковой непосредственности. «Вау, я тоже. Ты учиться или жить? Вначале отдыхать, посмотрю город, поваляюсь на пляже в хорошей компании, а там видно будет». «Ты чё, бздых?» презрительно посмотрела на меня котя. «А тебе не надоело чокать? Ты деревенская?» «В смысле?» растерялась девушка, но тут же ушла в агрессию. «Да пошел ты, скучный!» Вскочив, она отошла обратно к своей подруге, но то и дело продолжала бросать на меня заинтересованные взгляды. И юношеский организм ответил на это взрывом гормонов. «А как?» «А я-то думал, что загнал его тренировками. Пришлось даже сделать короткую дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Девушки, это тоже часть отпуска. Пожалуй, случайная знакомая мне даже была симпатична. Но пока хотелось просто привыкнуть к новому телу и миру. Если мы едем в одну сторону, то все остальное успеется». Глава 3. Скорый поезд 35, Санкт-Петербург-Адлер, отправляется со второй платформы пятого пути. Повторяю, скорый поезд, гнусаво, но громко вещали динамики по всему вокзалу. Сориентироваться на вокзале оказалось проще простого, а вот содержимое ячейки хранения меня неприятно удивило. Вернее, его полное отсутствие, кроме единственного билета на скорый поезд, верхнюю откидную полку в плацкартном вагоне. Либо царевича вообще ни во что не ставили, либо решили таким образом поспособствовать его скорейшему взрослению. Учитывая причину, с которой начался весь этот балаган, выбор наихудших условий для проезда вполне мог оказаться намеренным. Вот только тут они в очередной раз просчитались. Кто хоть раз ехал в тюремном вагоне к разлому, где за жесткие откидушки из стальных прутьев дрались до смерти, жаловаться на мягкую койку с матрасом и подушкой не станет. А мне еще и белье выдали, чистое. И только поезд тронулся, как внизу на столике умопомрачительно запахло жареной курицей, маринованными грибочками и солеными огурцами. Зазвенели стаканы с чаем и не только. Организм напомнил, что я сегодня вообще-то еще не ел, а только занимался самоочищением. Напомнил настойчивым громким урчанием. «Ну, за дорогу!» Раздалось снизу, и последовавший звон посуды подсказал, что пить там будут не чай. «Эх, хорошо пошла, наливай!» Вагон оказался набит битком. Ехали как отдыхающие, начавшие праздновать отпуск. Стоило поезду отойти от перрона, так и семьи с детьми, весело визжащими и бегавшими по проходу, не давая пройти. Где-то в задней части шумели дембеля, легко определяемые по парадной форме с множеством рюшечек, а где-то совсем рядом уже настраивали гитару. Но теснота не давила на людей, наоборот, она сближала, делая даже совершенно чужих незнакомцев почти друзьями на время пути. «Эй, тощий, чё глаза такие голодные? Мамка с собой ничего не положила?» Поймав мой взгляд на накрытый стол, спросил уже подвыпивший мужчина в тельняшке. «Айда к нам, накормим, а то трое суток твой живот слушать, вся еда скиснет». «О, за то, чтоб не скисло», тут же предложил его собутыльник. «Спасибо, но нахлебником быть не хочу, деньги у меня есть». «Что, с собой подъемные выдали? Ну это хорошо, но от стола тоже не отказывайся. Тебе чаю налить?» продолжил моряк. «Давай школоти что покрепче», усмехнулся собутыльник в штопанной майке на длинных лямках и синих спортивных штанах с растянутыми коленями. «Рано ему», возразил третий, в синей клетчатой рубахе, джинсах и круглых очках, одним словом, интеллигент. «Как тебя вообще родители отпустили?» «Да как, скорее послали», усмехнулся я. «Ты это, в вагон-ресторан сходи, поешь», предложил очкастый. «Он же с нами едет. Откуда столько бабок?» Отмахнулся бывший спортсмен в семейниках. «Садись, парень. Хочешь, ногу тебе отрежу? Если это обязательное условие, то я лучше буду голодным, но с ногами», отшутился я, и от нехитрого юмора мужики заулыбались. В этот момент поезд качнуло, скрипнули тормоза, и вагон начал замедляться. «Стоянка 3 минуты», раздалось из динамиков, И почти сразу голос ночпоезда заглушил крик снаружи. Пирожки горячие, вареная кукуруза сладкая, картошка жареная очень вкусная. Орала во всю луженую глотку бабища поперек себя шире. Все называемое лежало здесь же, у ее ног, на промасленной газетке. Ты это не советую. По дороге какую только отраву не продают, будешь на перроне покупать, до точки назначения здоровым не доедешь. Поправив очки, проговорил интеллигент. Точно, дрестать будешь дальше, чем видишь, хохотнув, поддержал его спортсмен. Лучше на вот, яичко съешь. Спасибо, я сейчас, кивнул я, спрыгнув с полки, и протиснулся через стоящих в проходе парней. Курящие как раз вышли, чтобы подышать свежим воздухом, и даже гитара на минуту смолкла за разговорами. Выбравшись на перрон, я с удивлением понял, что к орущей торговке уже собралась немаленькая очередь. Торговаться никто не спешил, но выбирали тщательно, будто могли по внешнему виду определить, гавкало или мяукало мясо в пирожках. Один из дембелей, успевший первым, как раз встал перед торговкой и начал показательно есть беляш. Я же огляделся по сторонам, ну не может же быть, чтобы одна торговка на весь перрон была. Почти сразу заметил бабушку с авоськами, которая жалась к переходу. «Привет, бабуль, случилось чего?» – спросил я, подойдя ближе. «Или просто поезда ждешь? Спасибо за заботу, но шел бы ты, милок, пока жучка наша не рассвирепела», – оглянувшись на торговку, сказала старушка. «А, значит, тоже торгуете?» «Нет», – вздрогнула она словно от удара. «Не торгую, ничем. На ее счет можете не беспокоиться, скоро ей не до вас станет», – усмехнулся я, видя, как дембель разрывает пирожок в поисках мяса. «Так что, у меня 2 минуты осталось. Продаешь или нет?» «Продаю», — кивнула с загоревшимися глазами бабка. «Кукуруза вареная, огурцы, помидоры, яблоки, все со своего огорода. По 100 рублей за кило отдам. Я тебе добро сделать хочу, а ты на мне нажиться?» Покачав головой, отступил я на шаг. «Ладно, удачи. 50, нет, 30». Тут же начала скидывать цену старушка, не отрывая взгляда от начавшегося скандала. Там дембель уже наседал на продавщицу беляшей без мяса, опрокинул на землю коробку, и еда покатилась по земле. «Сотню за сумку», заглянув в пакет с кукурузой и принюхавшись, сказал я, «и всего остального по кило за 30. Забирай, черт языкастый», выхватила у меня из рук деньги старушка. Оставив мои пакеты, она подхватила другие сумки и начала споро подниматься по лестнице, но оглядывалась постоянно. «Не на меня», а на разразившуюся отборным матом торговку, на подмогу которой уже спешили братки в кожаных куртках. Поезд спустил пар с тормозов, зашипев, и толпа зевак сразу ломанулась обратно в вагоны. Проходя мимо дембеля, сцепившегося с братком, я пнул последнего под лодыжку, заставив охнуть и ослабить хватку, и этого хватило, чтобы парень вырвался, да еще и раньше меня скрылся в вагоне. «Ну что, закупился на все?» – ехидно спросил интеллигент, когда я вернулся к своей лежанке. А я говорил, что не стоит туда лезть, но зато шоу посмотрел. «Ну, кое-что купить удалось», — улыбнулся я, продемонстрировав пакеты с овощами и фруктами. «О, это ты молодец», — уважительно посмотрел на меня моряк, а затем подмигнул. «Видел твой трюк, уважение. Только все это вначале как следует помыть надо, а кукурузу лучше заново прокипятить. Так ни в чем, хотя можно попробовать ошпарить крутым», — заметил интеллигент. «Помидоры не стоит, кожура слезет, а в остальном, нормально. Надо к проводнице сходить, заодно насчет чая узнать. Помощь? Нет, спасибо, я сам», кивнув, отложил помидоры и поплелся обратно в начало вагона, но наткнулся на затор из подростков, что сгрудились, и не рассмотреть, что там дальше. Зато бренчание гитары было прекрасно слышно. «Еще не жаль огня, и Бог хранит всех нас», почти хором пропело большинство собравшихся, и только одна девушка, вероятно, на автомате спела «Бог хранит меня», чем заслужила несколько недовольных взглядов, отвернулась и встретилась со мной глазами. А это уже прокол. Угораздило меня попасть в тот же вагон, что и единственная запомнившая меня девушка, да еще и подходившая пообщаться. Кажется, ее звали Катрин. «Дайте пройти», — сказал я, когда песня кончилась, и собравшиеся вежливо расступились, на удивление. После чего я чуть не столкнулся с бегущим ребенком лет 6, его матерью, и, наконец, добрался до купе проводницы, молоденькой девушки, лет 23, совершенно ошалевшей от жары, но при этом не снимающей форму. «Холодильник не работает», не глядя на меня, на автомате, сказала девушка. «Хочешь яблоко? Только его помыть надо», сказал я, показав на пакет. «Яблоко? Ха-ха, шутник. Пришел бы хоть с шампанским. Ну, ты хоть и симпатичная, но не Ева». «Я не это имел в виду», улыбнулся я, увидев, как взгляд проводницы становится задумчивым. «Мне нужно овощи и фрукты помыть, желательно в кипятке. Готов поделиться». «Вот уж чего у нас полно, так это кипятка», фыркнула девушка. «Один сплошной кипяток, и форму эту дурацкую снимать нельзя». «Почему? Не думаю, что кто-то из мужиков в вагоне будет жаловаться, увидев тебя без формы. А ты шутник, будь ты хоть на 5 лет старше, эх, давай свои овощи». Я молча протянул пакеты, из которых она длинными ловкими пальчиками выудила несколько яблок. Затем достала из шкафа большую металлическую кружку, положила торчком початки и, залив водой, сунула на верхнюю часть кипятильника. Пока вода грелась, мы вместе помыли яблоки, и я с удовольствием вонзил молодые зубы в брызнувший кисловато-сладким соком фрукт. Давно я такого вкусного не ела», — улыбнулась проводница. «То химии напичкают, то мелкая дичка. А что ты там про Еву говорил?» «Говорил, что при такой жаре ни один нормальный проверяющий сюда не сунется, особенно если у них холодильники работают. Ну, может, после Москвы», — загадочно улыбнулась она, расстегивая несколько пуговиц на служебном кителе. «А пока держи, чистое». «Спасибо», — улыбнулся я, забирая продукты. Постарался проигнорировать все намеки, что довольно тяжело, учитывая подростковые гормоны вкупе с богатым опытом и отличным воображением. Ведь это она могла просто так развлекаться, теша женское самолюбие. Но куда хуже, если она и есть мой куратор, который должен присматривать во время поездки и в курсе, кто я. Тогда такие намеки – это дополнительный шанс на провокацию, на выведение меня из себя или даже сбор компромата. Ну, объективно, пусть Генри и потрудился над моим лицом не в худшую сторону, но прямо красавчиком я не стал. Дрищ, пусть и смазливый, едущий плацкартом. Может, у меня и есть какой-то природный магнетизм, сила души, штука непререкаемая, но закалял я ее и использовал на врагов. Не должна она на девушек так работать. Хотя мне-то откуда знать, я последний раз отдыхал и занимался делами любовными даже не вспомню когда. Одно дело, когда к тебе как к самому сильному и успешному женщины тянутся инстинктивно, на уровне рефлексов, и совсем другое, ощущать на себе женское внимание, когда ты, ну, такой. Нет, надо как можно скорее заняться тренировками. А я вам говорю, это все коммуники. Чуть ли не с пеной у рта доказывал свою правоту интеллигент. Я вроде не так долго отсутствовал, когда это они успели так нажраться. Если бы не они, не довели бы страну до этого позора, все бы у нас нормально было. Много ты понимаешь, интеллигенция вшивая, пробасил бывший спортсмен. Да, до развала была жопа. Но не потому, что коммунисты плохие, они как раз разумными были, о людях заботились. А сейчас посмотри, все друг другу глотки рвут, режут так, что даже в газетенках не рассказывают, задолбались, только цифры за неделю публикуют. Не просри ГКЧП, и был бы у нас СССР 2.0, люди за это на референдуме голосовали, да только твои либерасты все похерили. Да скажи ему, Петр, а я чего, мне и сейчас неплохо, улыбнувшись, пожал плечами моряк. Если не трус и с головой дружишь, место свое найти всегда можно, а то, что есть шанс с жизнью распрощаться, так это всегда было. В нормальных демократических странах нет такого беспредела. У нас же буквально все старые пердуны из ЦК у власти остались. Только те, кто умер, не присутствуют, да и те дочек и сыночков просунуть постарались в Думу. А теперь что, что? Спросил я, присев на нижнюю полку. А теперь олигархи, которые должны свободный рынок развивать, вцепились в свои выдуманные титулы и начали не об эффективности и капитализации беспокоиться, а предков родовитых искать, чтобы обосновать свои владения. Это же бред. Они должны экономикой заниматься, а вместо этого экономикой должно министерство соответствующее заниматься, комитеты. Хватит, назанималось, так что полки пустые стояли 10 лет, тут же возразил спортсмену интеллигент. Теперь же все полки забиты до отказа. Ага, отлично сказано. Только большинство в эти магазины теперь как в музей заходит, посмотреть и пооблизываться. Колбаса, 100 рублей за кило, а у меня зарплата 150, а работаю я не хуже, чем раньше. Так надо лучше, не с утра до вечера, а головой, возразил интеллигент, на что Петр только улыбнулся. Что, не так, да все так, только таких умных полстраны, — возразил моряк. «Все что-то пытаются продавать, думать и прикидывать. А как до дела дойдет, да неважно. Как бы мы власть не ругали, а едем в Сочи отдыхать, на море. ПФ, Сочи, тоже разруха. А была здравница всего Союза», — с грустью заявил спортсмен и залпом опрокинул в себя стопку. Затем помутневшим взглядом окинул стол, взял вымытый огурец и захрустел. «О, свеженький, это же ты малец принес? Присоединяйся, голодный поди. Вот мясо бери, честный обмен», — кивнул мне моряк, подвинув ближе курицу. «А то закусь быстро заканчивается. Надо было сырков плавленых купить. Не делают уже таких сырков, вот раньше были». «Эх», — махнул рукой бывший спортсмен, — «все просрали. Раньше для людей делали, а теперь что? Масло и то пальмовое. Все копейки из нас выжать пытаются. Да если бы», — вновь возмутился интеллигент, — «на полдороге застряли. Нормально все было, кризис преодолели, полки полные, шмотки на любой вкус, а теперь на тебе, новая чума на нашу голову, монархия. Что вы спорите? Олигархи ваши куда-то делись? Нет, так же режут друг дружку, только теперь бандюки в пиджаках. Члены КПСС исчезли? Да нет, просто перекрасились, раньше были директорами, теперь владельцы. Опыт при них остался, хватка тоже», — покачал головой Петр. «Нормальные процессы, страна оживает. Кавказская война закончилась, слава всем богам. Теперь в высоких кабинетах рвутся не изничтожить друг друга под ноль, а доказать, что его род древнее. Вот, не тем они заняты», — вскинулся спортсмен. «Ну хоть в чем-то мы сошлись», — согласился интеллигент. «Не тем. Они нас в варварство тащат, а не в светлое будущее. Это капиталистическое, что ли?» Пока ел, слушал вполуха. Вначале заточил кукурузу, потом две ноги куриных, добил все огурцами и помидорами, запил чайком горячим с сахаром, из граненого стакана в старом потемневшем железном подстаканнике. И так хорошо стало, сытно и спокойно, что я забрался обратно на верхнюю полку и тут же задремал под мерный стук колес. Чух-чух-чух-чух. Проснулся, когда было хорошо за полночь, по естественным нуждам. Мужики, которые, на мой взгляд, перебрали еще днем, продолжали сидеть и разговаривать, а может, пошли уже по второму или третьему кругу, я особенно не вслушивался. Спустился, тихонько и чуть покачиваясь, сходил по своим делам. Не знаю, что меня дернуло заглянуть к проводнице, дверь оказалась прикрыта, но судя по тихим стонам, девушка сегодня одна спать не легла и избавилась не только от пиджака и железнодорожной формы, но и от остатков стеснения. А может, это так жара и духота влияла, черт его знает. «Ой, извини», — услышал я восклицание до того, как в голову прилетела девичья ладошка. Должна была прилететь, но я уже сносно освоился в новом теле и уклонился. Судя по недовольному сопению, это стало неприятной неожиданностью. Но девушка не растерялась и, спрыгнув в проход, пошла в атаку. «Ты что, меня преследуешь, что ли? Я к себе иду, дальше спать», — подняв бровь, парировал я, разглядывая Катю. «Чего и тебе желаю. Так, я и собиралась, а тут ты опять», — уперев руки в бока, сказала девушка. «Нет, похоже, во всем именно жара виновата, которая так соблазнительно облепляет футболкой женские прелести. Мозги плавятся, гормоны выходят на первый план. Иначе я даже объяснить не могу почему, когда вагон вильнул, и девушка, покачнувшись, сделала шаг вперед, я ее подхватил вместо того, чтобы просто отступить. Подхватил и почувствовал, что становится еще жарче, гораздо. Даже в темноте стало заметно, как ее уши и щеки порозовели, как участилось дыхание, а приблизившиеся губы столь манили. «Кать, у тебя совесть есть? Идите в тамбур хотя бы», — раздался с нижней полки недовольный женский окрик и тут же несколько едких смешков с разных сторон. Девушка, опомнившись, отстранилась и тут же юркнула к себе на верхнюю полку, укрылась простыней с головой. А мне понадобилось несколько секунд, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Ощущения были не то чтобы незнакомыми, но с новыми нотками беззаботности и привкусом приятных приключений. Добравшись до койки, я подумал, что обычно мое путешествие в новом мире начинается менее приятно. В теле бойца, идущего в последнюю штыковую атаку, когда кончились боеприпасы, в центре мясорубки сломавшегося рыцарского строя, отбивающегося от несметной толпы орков, в блиндаже под оглушительный рев артиллерии и вопли демонов, и в первые, нет ни недели, в первые пару лет единственная цель – отбиться, закрепиться, занять руководящую должность, чтобы выстроить оборону. А тут, наркоман-пидор, Случайный теракт, не направленный на меня, братки, крышующие торговку и сцепившиеся с дембелем, мелочи какие. Я прожил уже сутки, а никакой серьезной угрозы рядом не возникло. В смысле, угрозы моего уровня. Что это значит? То, что хранитель выполнил свое обещание. Я в отпуске. Пусть не на тех условиях, которых рассчитывал, но теперь только от меня зависит, насколько хорошо я его проведу и насколько долгим он станет.